«Ты шутишь, наверное, Толя?» — сказал я. «Какие могут быть шутки? Чистая правда. Пошел я в транспортный цех. Как тебе, говорю, не стыдно? Неужели ты сам себя не уважаешь?» «А он что тебе сказал?» «Брыкался сперва. Дескать, это мое личное дело. Поговорили мы с ним часок-другой, и он, наконец, согласился, что дурость показывает. А сейчас на танцульки ходит?» «Одумался. Зато другие без танцкласса жить не могут. Вот это Марлен. Из рабочей семьи. Хорошая разметчица. А тоже поплелась к самому модному сапожнику Горогоничу. Давай, говорит, построй мне по журналу лакированные туфли на самом высоком каблуке». Горогонич, не будь дурак, содрал с нее всю получку, поднял ее на добрых 10 сантиметров. А как там она ходить будет, это его не касается. Ты сам видел, качается, как на ходулях. И все это, друже, из того салона расползается. Главный очаг мещанства. Мадам действует на молодежь тихой сапой. Приятельницы ей песенки шлют заграничные, ноты, пластиночки для граммофона, модные журналы. Она их распространяет. Пора нам, Вася, дать бой. Как же бой давать, коли у нее патент? Головацкий засмеялся. По-твоему, патент — это охранная грамота для частника? Залог того, что государство ему на пятки наступать не будет? Наивен же ты, манжура. Давай-ка лучше потолкуем, как действовать. Так, душным вечером, на окраине городского парка, вблизи кустов зацветающего жасмина, возник наш план наступления на танцевальный салон Рогаль-Пиантковской. Все до мелочей мы продумали и обсудили на этой скамеечке. Когда все уже было договорено, Головацкий спросил: «Ты не очень устал сегодня?» «Нет, а что? Быть может, мы проследуем в мою хижину и там набросаем все наши замыслы на бумагу, чтобы ничего не растерялось?»